Глава 5. В черном списке. Больничная палата больше похожа на небольшую комнату в стиле хай-тек. Стальные тона, в изголовье на тумбочке горшок с цветком апельсина, планшет, книга. Пахнет свежестью и озоном. Иван Михайлович под капельницей. Без пиджака особенно заметна болезненная худоба. «Добрый вечер, Иван Михайлович. Присаживайтесь, Демид». Нажав кнопку на панели, поднимает повыше изголовье. «Вы хотели поговорить о делах?» «Не совсем. Я хотел бы поговорить о Злате». Его взгляд заметно оживляется. «О чем именно?» «Да я не знаю, если честно. Хотелось бы понимать ее лучше, наверное. Может, подскажете что-то?» «Честно говоря, выбирая вашу семью как партнеров, я делал ставку больше на вашего брата, Демид». «Почему?» «Они ближе по возрасту. К тому же», — поджимает он губы. «Ну, договаривайте». У него нет такого отягощенного анамнеза в личной жизни, как у вас. А мне важно, в какие руки попадает Злата. Да в чем дело, мать вашу? Вроде бы особенно не косячил, не скажу, что слишком зажигал. Дела обрушились на меня с юности, как на старшего наследника. А можно детали? Что мне инкриминируют? Помимо гарема, которого нет. Брошенный ребенок. Это не мой ребенок. Я сделал экспертизу. Дамочка просто решила срубить бабла. Ребенок из нашей семьи никогда не был и не будет брошен. Это позиция нашей семьи, и я за это отвечаю. На вас подавали в суд за избиение. Меня оправдали. Это были инсинуации со стороны очередной охотницы за бабками. В наше время суд выигрывает тот, кто состоятельнее, пожимает он плечами. Ну что ж мне теперь доказывать, что я не верблюд? Она еще и осталась вам должна крупную сумму. «Конечно, Иван Михайлович, это единственный способ остудить остальных, которые вдруг сочтут, что могут безнаказанно меня поиметь. Мошенник пола не имеет. Или вы не согласны?» Вздыхает, прямо как Злата. Или, скорее, Злата вздыхает, прямо как он. Ну и, собственно, слишком большое количество охотниц за бабками. «Да», — развожу руками, — «был такой косяк. Я, кстати, признаю, что это косяк и пересмотрел приоритеты. И я бы хотел это исправить. Удачным браком. Мне кажется, брак со Златой имеет все шансы стать удачным. Но в свете той картины, которую вы нарисовали, я теперь понимаю, почему она относится ко мне так настороженно, отстраненно и недоверчиво. Жаль. Все гораздо хуже, чем я ожидал. Отхожу к окну. Задумчиво смотрю вниз. Что в таких случаях делают? Доказывают что-то? Мне кажется, уже достаточно оправданий. Злата и Тихон — сироты, Демид. Мне остались дни. Они беспомощны пока в большом городе и большом бизнесе. Единственное, чего я хочу, это чтобы рядом с ними был достойный и неравнодушный человек, который не обокрадет их, а сохранит и приумножит их состояние, позаботится о них, пока они не наберут силу, чтобы заботиться о себе сами. А они ее наберут. Порода у них такая. Да, это он точно не про Родиона. Тот слишком разболтан и поверхностен. Его самого надо постоянно держать за шкирку, чтобы не урылся в какое-нибудь дерьмо. Вы меня понимаете, Демид? Конечно. Я вам обещаю, что кого бы ни выбрала из нас Злата, я позабочусь о том, чтобы она была защищена и не обворована. И Тихон тоже. Семейный бизнес веду в основном я. Так что это в моей компетенции давать такие обещания. Я очень надеюсь. Как у бизнесменов, у вашей семьи безупречная репутация. То есть я один из семьи попал в черный список, да? Круто. Родиону 23. Мне 32. Думаю, его анамнез переплюнет мой через 9 лет. Жизнь она, сука, такая. Чем дольше живешь, тем отягощеннее анамнез. Нам приносят чай. Я привык к кофе, но сейчас с удовольствием пью. Мы бегло обсуждаем кое-какие дела. Но я возвращаюсь к цели моего визита. Мои люди нашли информацию, как погибли их родители. Несчастный случай, уточняю. Едва ли он был случаем, на мой взгляд. Нет, мой сын и невестка не согласились продать прииск. Как же выжили в таком случае дети? Это непростая история. Быть может, Злата когда-нибудь расскажет ее вам. Но чтобы увести их из-под удара, мне пришлось оформить документы так, что продажа прииска будет возможна только после совершеннолетия Тихона. А еще объявить его истощенным? Но вслух я этого не говорю. Эту тайну не надо никому знать, иначе вороны и шакалы снова начнут брызгать слюной. Думаю, было непросто убедить всех в пустоте недр прииска. Дверь приоткрывается. Дед, оборачиваюсь, парнишка лет 13. Худощавый, хмурый. Проходи, Тихон, Познакомьтесь, это Димит Черкасов. Здравствуйте. Немного неловко мнется он. Протягиваю ему руку, пытливо разглядывая. Похож на сестру. Дэм. Тихий, пожимает он в ответ, также пытливо разглядывая меня. Нормальный пацан. Дед, забегает следом Злата. Мы тебе клубнику прине... Обрывается на середине фразы, заметив меня. Во мне все вспыхивает и местами коротит, вызывая лаги и глюки в моей оперативке. Потому что чудо как хороша. В джинсах, белой маечке, без макияжа, две косички. Свежая, юная и прекрасная. «Привет», — сглатываю я. «Здравствуйте». Но меня еще слишком бомбит, чтобы я мог просто наслаждаться этим, без своих болевых ревнивых спазмов. «Как аттракционы», — претензионно дергаю бровью. «Хорошо. Мы стоим с ней друг напротив друга. Я перестаю ощущать, что здесь есть еще кто-то». «Я рад, что тебе понравилось». «В самом деле?» — дергает бровью. «Если в самом деле, то нет, не рад». Прямой вопрос, прямой ответ. «Но вы же все равно не хотели идти, Демид. Откуда тебе знать, чего я хотел на самом деле?» Стягиваю из ее чашки крупную ягоду клубники. Тихон-тихо разговаривает с дедом, а мы все еще стоим в дверях. «Я хочу компенсацию, Злата». «Компенсацию?» — распахиваются удивленные ее глаза. «Да, за то, что обещанное мне свидание отдано другому». «Разве я обещала?» — скептически. «Разве нет?» Морщась, съедаю кисловатую ягоду. «Так я могу рассчитывать?» «На аттракционы?» — растеряна. «Нет, аттракционы уже не кондиция. Нужно что-то такое, что будет для тебя более интересным». «Хм, знаете что, Демид? Хотите куда-то пригласить? Пригласите», — сердится она. «Если мне будет интересно, пойду». «Вот всегда так». «Как?» «За то, что младшему достается на халяву, старшему приходится биться в мясо». «Вы про Родиона?» «Иван Михайлович, до свидания», — разворачиваюсь я. «Тихон, приятно было познакомиться». Злата съедает одну из ягод сама, раздавливая ее белыми зубами. «Хочу», — едва сдерживаю порыв впиться в этот сочный рот, облизываю свои полыхающие губы. «Я позвоню через пару часов тебе», — едва касаясь, веду костяшками пальцев по ее плечу. «Ухожу».